Был он и в Африке, и в Индии, и в Китае, и в Европе. Где проходил бродячим фотографом, где заклинал змей, где просто копал землю. Память у него была отличная. Все свои профессии он помнил и про все мне рассказывал. Рассказывал про степь, какая жара стояла тогда. Земля была сухой и звонкой, как глиняный горшок, и гудела телеграфным столбом. А белая тонкая трава, когда к ней подносили спичку, вспыхивала и догорала до самой земли. Я смотрел на него и думал, что же делает этот неуемный человек в том тишайшем учреждении по охране заповедников, в которые его засунули. Мазары глиняные штукатурит, утверждает отчеты лесничих, увольняет и принимает на работу пасечников, избежавших кулаков и сектантов, подписывает лицензии на отстрел джейранов. Какие пасеки его интересуют? Какие джейраны ему важны? А к концу разговора я понял. Все интересует. Все важно. И пасеки, и джейраны. Он кончил рассказывать о верблюжьем переходе, точно ответил на все вопросы, кое о чем обещал навести еще справки, потом кивком головы отпустил стенографистку, вынул из кармана толстую записную книжку в кожаном переплете участнику съезда и сказал совершенно иным тоном. Теперь вот о чем. О сайгаках. И стал нас ругать. Очень плохо сайгаки отражены у нас в музее. Нет ни одного стенда, посвященного им. Это не годится. Ведь сайгак — реликт ледникового периода. Он современник мамонта. По существу эту породу лет 10 назад можно было считать уже вымершей, но тут вовремя спохватились, организовали заповедник. И за 15 лет его существования, да вот некоторые цифры для экспозиции, и снимок надо. Главное, надо, чтобы был хороший, четкий снимок в пол стены, а то и больше, и надпись «Стада сайгаков в заповеднике. Барса Кельмес». Другим человеком этой же категории был мой директор, но я о нем уже писал. Ему было у нас и душно, и скучно, и нудно, но он работал. Работал, как черт, рьяно, сжав кулаки, закусив губу, шалея от бешенства и нелепости своего положения. Работал неуклюже, тяжело, по воловье, вытаскивал наперекор всему и всем наше тихое политпросветское учреждение из того болота, куда его затащили предшественники, знающие и любящие свое дело специалисты, археологи, искусствоведы, ученые и доктора. С такими партизанами мне приходилось встречаться. Этот же старик был какой-то совершенно новой разновидности. Таких партизан я никогда не видел. А, впрочем, какое мне дело? Пусть мелит сколько ему угодно, я ж его стенографировать не собираюсь. «Слушайте, — сказал я, — тут вы о царице Зиновии заговорили. Это к чему?» «Да это все о монете, — объяснил Корнилов. Пришел ответ из Эрмитажа. Надпись на ней самая простая. Никакого там сонобара, конечно, нет. Просто это одна из монет Аврелиана. Из незначащихся в каталогах, — быстро и горячо сказал Родионов. «Да, не значится, я смотрел, — подтвердил Корнилов. Ее даже в каталоге монет Британского музея нет, так что очень может быть это уникум». «И никогда римские монеты не заходили так далеко на восток», — так же горячо сказал Родионов. «Да-да», — подтвердил Корнилов. «После этой находки Алма-Ата становится самым восточным ареалом распространения римских монет в Средней Азии. Я уже заказал снимок, чтобы послать его в Эрмитаж». «Значит, все-таки находка Семена Лукича имеет научное значение?» — спросил я. «Безусловно», — сказал Корнилов. «Конечно, ни о каком римском городе говорить не приходится, но холмы копать надо». Помолчали. «Да», — сказал Корнилов, — «а надпись читается просто. Это динарий императора Аврелиана. Может быть, даже есть смысл произвести небольшую разведывательную раскопку. Директор говорит, что деньги на это есть». «Деньги-то есть», — сказал я. «Да ведь знаете, какая это волокита? Надо просить разрешения. Выправлять открытый лист, а это очень долгое дело. «Мы это скоро сделаем», — сказал Родионов решительно. «Я за пару часов этот лист вам доставлю. У меня начальник по этим делам, друг хороший. Мы с ним вместе служили. Он для меня, если попрошу, все сделает. Я про него сейчас рассказывал. Это он мне Маруську приказывал расходовать». На другой день Корнилов повел меня на место своих будущих работ. Везде были яблони, яблони, яблони. И, взглянув на них, я сразу понял, что много мы здесь не накопаем. То есть, конечно, совершенно не исключено, что средневековый город Алма-Ата находился именно здесь. Ведь эти холмы как раз то, что было нужно древнему обитателю Семиречья. Они высоки, отлоги, расположены над самой речкой, сверху донизу покрыты деревьями и чудесной травой. С этих высот и врага издали заметить, и осаду отразить очень удобно. Все это так. Но, во-первых, на априорных суждениях в археологии далеко не уедешь. Кто знает, какой логике подчинялись древние усуни. Во-вторых, в исторической литературе о месте древней Алматы встречается только одно совершенно точное упоминание. Оно находится в труде академика Бартульда «История Семиречья». В 1508 году при Алма-Ате, около Верного, пишет он, Мансур сразился с братьями и разбил их. Вот и все. Значит, в XVI веке действительно был такой большой город Алма-Ата, около которого могли происходить решающие сражения и гибнуть армии. Но от него не осталось ни развалин, ни воспоминаний, ни легенд. Где он находился, неизвестно. Ведь и Бартульд написал тоже очень уклончиво, около Верного. А это значит, ищи, свищи, лазь по прилавкам, копайся в долинах. Есть, конечно, и другие, куда более обильные сведения. Но достоверно только одно, ибо в других речь идет об Алмалыке, а не Алма-Ате. Правда, советский тюрколог Бернштам думает, что это одно и то же. «Алма-Ата в XIV веке носит порой название Алмалык», — пишет он. Последнее зафиксировано еще у Джувейни, персидского ученого XIII века. Так называется это поселение в дневниках Тимура. Но точное название города было Алма-Ата. Так ли это? О, если Алма-Ата и Алмалык одно и то же, то об алма-атинском средневековье можно писать исторические романы. Вот слушайте хотя бы это. Джанг-ши жил преимущественно в Алмалыке. Францисканец Николай был хорошо принят при его дворе. Вельможи Карасмон и Юханан, очевидно, несторианцы, пожертвовали в пользу назначенного папой епископа большое имение около Алмалыка, где была выстроена прекрасная церковь. Вскоре после этого сюда прибыли епископ Ричард из Бургундии, монах Франциск и Раймунд Труфа из Александрии, священник Пасхалис из Испании, братья-миряне Петр из Прованса и Лаврентий из Александрии. Им удалось вылечить хана, за что получили разрешение крестить его 7-летнего сына, названного Иоанном. Бартульд. Епископы, братья-миряне, монахи-францисканцы, патер Пасхалис, несторианцы, монгольский царевич Иоанн, Испания, Прованс, Бургундия, Александрия, Латинский собор у подножья Алатау, сутаны черные и лиловые, танзуры, копья и распятия, латы и луки, верблюды и арабские кони. Какими ярчайшими красками переливаются эти строчки Бартульда. И как обидно, как страшно обидно, что Алмалык — это столица Орды Джагатая, и расположен он где-то очень далеко отсюда, на южном берегу Или, и что про древнюю Алма-Ату ничего больше не известно. Есть и третье предположение, высказанное совсем недавно. Речь идет о двух городах, название которых происходит от изобилия яблок. Один из них располагался на правой стороне реки Или, другой находился на левой стороне реки Или, на месте современной Алма-Аты. Монголы оба города называли одинаково Алмалык. Мартынов, двухэтажный город. Журнал «Простор», номер 7, 1962 год. Но самое-то главное вот что. Ну, положим, мы установили, что древний город Алма-Ата был тут. Так кто же нам позволит губить сад? Ведь здесь и копать-то негде. Везде яблони. Апорт, лимонка, боровинка. Спустишься ниже — вишня, урюк, абрикосы. «Пойдемте-ка лучше посмотрим склоны», — сказал я, обдумав все. «На них-то ничего не растет. Кстати, и меня проводите до шоссе». Но Корнилов стоял на поляне над каким-то холмиком и рассматривал план. Синяя лента на нем была алма-атинкой, бурая дорогой, а кучевые облака — кустами и яблонями. «Копать здесь», — прочел он громко и пнул холмик ногой. «Родионов говорит, что здесь лет 5 тому назад копали глину и выкопали бронзовый котел. Он долго валялся на траве, пока его кто-то не забрал». «Здорово», — сказал я. «У Родионова вечно клады. А сам-то он где?» Корнилов махнул рукой по направлению дороги. «В своем кооперативе. Ушел чуть свет. Он ведь там счетовод». «Ну и был бы счетоводом. А то вот директору голову дурит, меня от работы отрывает. Он кладоискатель, понимаете? Он искатель кладов. От таких никогда толку не бывает. Ничего мы тут не найдем». «Ладно», — решил вдруг Корнилов. «Попробую все-таки. Попытка не пытка. Потапов обещал дать сегодня рабочих. Пусть ради науки поломают спину. Надо зайти за ними в правление. Пойдемте». «Нет», — сказал я решительно, — «орудуйте уж один. Мне надо в город. Я и так приехал без разрешения. Будет мне от директора. Он таких штучек терпеть не может». Глава вторая. Весь следующий день я проработал в архиве музея, просматривал инвентарные книги поступлений за прошлые годы. Мне хотелось выявить все случайные находки, поступившие из района колхоза «Горный гигант». Но учет велся из рук вон плохо, и ничего установить я не смог. Записи в книге были такие. «Бронзовый котел на козьих ножках около дачи Исаула Селиверстова». «Бронзовый предмет неизвестного назначения, серповидной формы». Что это? Ритуальный нож? «На 25-й версте под столбом». Где сейчас этот столб? Откуда считались эти версты? Где находилась дача Исаула Селиверстова? Ничего не выяснишь и не поймешь по записям. Я просидел до темна, но так ничего путного и не сделал, хотя выписок у меня накопилось изрядно. Пошел к себе и лег спать, а в 3 часа меня разбудили и предложили пройти в соседнюю комнату. «Зачем?» — спросил я. «Будете понятым», — ответили мне. Я пошел, и первое, что я увидел, войдя в комнату, была наша бывшая машинистка. Она уволилась в прошлом году, и с тех пор я ее не видел. Звали мы ее мадам Смерть. Такая она была сухая, прямая и желтая. Сейчас она сидела на стуле, высоко подняв голову, и смотрела в какую-то точку на обоих. Увидела меня и чуть повела головой. Это значит, поздоровалась. Меня усадили рядом с ней и повторили, что я понятой. Я сел и начал смотреть. Арестовали нашего завхоза. Это был казах. Средних лет, скуластый, крепкий, лысый, кривоногий, кавалерист. Директор считал его пройдой, ловкачом. Подозревал, что он крадет у Клары экспонаты и пьет наш спирт. Наверное, так оно и было. Но арестовывало его НКВД. Когда мы вошли, обыск уже кончился. Орудовали двое, штатский и военный. Штатский сидел и писал, военный рылся в сундуке и вытаскивал какие-то тряпки и коробки. Арестованный сидел в углу, и лица его я не видел, только слышал, как иногда поскрипывал его стул. Один раз он спросил: «Слушайте, в чем же дело?» И штатский ответил: «Да вы сами, наверное, знаете». Тот, кто меня привел, тоже военный, куда-то ушел и возвратился со второй женщиной. Было темновато, и я не сразу узнал Зою Михайловну. Увидев меня, массовичка дернулась назад и хотела что-то сказать, но штатский приказал: «Садитесь». Она села. И тут Стул под завхозом прям-таки взвизгнул по собачьи. «Зоя Михайловна!» — крикнул он. «Но вы же знаете, я ведь вам все...» Штатский поднял голову и спокойно сказал: «А ну замолчать!» И опять застрочил. Кончил писать, вынул портсигар, закурил. Откинулся было на спинку кресла, но сейчас же встряхнулся и спросил военного: «Ну, что там у тебя?» Тот сгреб с пола тряпки, обеими руками запихал их кое-как в сундук и встал. Штатский кивнул ему на стену. Военный подошел и стал снимать фотографии. Штатский докурил папиросу и взялся за стопку книг. На столе лежал роман «Страшный Тегеран», фотосправочник и попавшие неизвестно откуда и как к завхозу вопросы ленинизма, пухлый, растрепанный том в красном переплете. Фотосправочник Штатский пустил веером, а зато в вопросы он так и впился. Книга была старая, читанная, перечитанная, с массой подчеркиваний, восклицательных, вопросительных знаков на полях, с какими-то отметками. Очевидно, кто-то, готовясь к зачету или к докладу, много дней штудировал это издание. Мне показалось, что у Штатского даже пальцы дрогнули, и глаза загорелись охотничьим огнем, когда он увидел, что такое ему попалось. «А ну-ка», — сказал он мне тихо и взволнованно, протягивая ручку, — «пишите на обложке: изъято при обыске, дата и ваша подпись». Я взял ручку и понял, что кто бы эту книжку не читал, что бы он здесь не отчеркивал или не подчеркивал, а отвечать за все и на все придется только завхозу. «А что вы хотели сказать?» — спросит его, подчеркивая вот именно это место. «А почему именно здесь у вас восклицательный знак? Объясните следствию и попробуй-ка объясни». Понял это и завхоз. Когда я взял ручку, он заскрипел и закричал: «Да это не моя, не моя, это я на чердаке нашел. Здесь раньше студенты жили, вот и Зоя Михайловна». «Отстаньте!» — сухо отрезала Зоя Михайловна и отвернулась. Я расписался и положил книгу на стол. Вдруг все сразу задвигались и обернулись к двери. Вошел седой, румяный военный в плаще. Я сразу же понял, что вот это и есть главный обыскивающий. Понял это и завхоз. Он вскочил и закричал: «Товарищ начальник, за что же?» Но ему надавили на плечи, и он послушно сел. А начальник не спеша прошелся по комнате, подошел к столу, заглянул через плечо Штатского в акт, о чем-то спросил его в полголоса, кивнул головой и подошел ко мне. «Ну, как, товарищ ученый?» — спросил он весело. «Что у вас в музее новенького?» Он засмеялся. «Ну как же, ничего. А змей-то? Весь город теперь к ним валит», — повернулся он к Зое Михайловне. «Моя дочка вчера целый день покою не давала. Пойдем в музей, да пойдем в музей. Ты скажешь, тебе его покажут. Да никакого там змея нет», — говорю. «Плачет, не верит». «Я тоже музейный работник», — обворожительно улыбнулась ему Зоя Михайловна. «А?» — быстро взглянул на нее начальник. Вдруг повернулся к обыскивающим и спросил: «Ну, как у вас, все?» Штатский ему что-то ответил и что-то спросил. «Обязательно», — сказал начальник. «И вот товарища с собой пригласите. Он в этом доме живет, он вам покажет». Военный положил последнюю фотографию на край стола и сказал мне: «Пошли на чердак». Мы вышли из комнаты, прошли по длинному коридору и остановились около стены. Отсюда поднималась узкая деревянная лестница на чердак. В коридоре было темно и сыро, на крыше звенел дождик. Военный засветил фонарик, и стали видны узкие грязные ступеньки и поломанные зеленые перила. «Я пойду первый», — сказал он мне, и бойко вбежал на первые ступеньки, но вдруг зашипел и куда-то ухнул, что-то треснуло. «Черт!» — выругался он. Я вбежал на ступеньки, подал ему руку и помог подняться. Оказалось, что он провалился по колено между ступеньками. Когда я подымал его, он посмотрел на коленку, потряс рукой, гвоздем порвало мякоть. И вдруг, к превеликому моему удивлению, пустил меня матом. «Что ж вы, мать вашу?» — спросил он свирепо. «Не предупреждаете?» Я пожал плечами. «А откуда я знал?» «Откуда ты знал?» — передразнил он и облизал большой палец. «Все притворяетесь!» Я молча сунул ему фонарик. Он взял его, захромал вверх, я за ним. Влезли на чердак. «Ну, — сказал он, останавливаясь на пороге, — где тут что? Показывайте». В лиловом пятне света навстречу нам выплывали какие-то рогатые тени. Показался, как будто вынырнул из глубины океана огромный черный сундук с металлическими затворами и зелеными пятнами плесени. Навстречу качнулось разбитое трюмо, и я увидел в его туманном свете наше отражение и тьму сзади. «Ну, где тут его вещи?» — спросил он меня. Я ответил, что не знаю. «Тут живете и не знаете», — вырвался он и взмахнул рукой. Необычайное спокойствие овладело мной, и я как-то свысока даже поглядел на него и сказал: «Осторожно, дурак, опять провалишься». Он дико посмотрел на меня, открыл было рот, но вдруг, хромая, резко отошел от меня и подошел к комоду. С великим трудом вырвал верхний ящик, набитый тряпками, и чуть не рухнул вместе с ним. «Его это?» — спросил он, морщась. Я ответил, что нет. Он слегка покопался в тряпках. Рванул было второй ящик, но тот не поддался. Тогда он вдруг попросил: «Слушайте, а ну-ка тот чемодан». И так как в его голосе уже не было угрозы, а кроме того он хромал и кровоточил, я подошел к рогатой пирамиде из сломанных стульев, вырвал из-под низу чемодан и подал его. Все, конечно, рухнуло, и поднялась такая пыль, что мы оба сразу же задохнулись. «Мать вашу!» — сказал я. «Да не тащите сюда, откройте там!» — крикнул он мне, кашляя. Я рванул замок чемодана. Он не поддавался. Я рванул еще, потом стал коленкой, пропадая мои брюки. Начал выворачивать запор, но тут он мне сказал: «Да ладно, бросьте к черту». Потом постоял еще немного, поиграл фонариком по углам и уныло сказал: «Идем». Когда мы вернулись, штатский на полу увязывал книги. Кипу фотографий без рамок из десяток писем он вложил в какую-то плоскую жестянку с пальмой и верблюдом. Зоя Михайловна стояла около начальника и о чем-то ему тихо рассказывала. «Ну что?» — спросил Седой. Мой спутник только махнул рукой. Штатский подал мне протокол и ручку и сказал: «Вот, пожалуйста, здесь». Я расписался. Штатский засунул протокол обыска в планшет, кивнул красноармейцам на связки книг и приказал завхозу: «Пошли». Я посмотрел на завхоза. Лицо у него было зеленовато-бледное, худое, глаза провалились, и зелень, и худоба — это были заметны даже при дрянной электрической лампочке. Это был не особенно хороший человек. Хвостун, дешевка, пижон. И я, как и все, не любил его. Но пришло мне в голову: вот он сейчас шагнет за порог, и этим шагом окончится его жизнь. Мне было не жаль его. Если бы он заплакал, я бы, вероятно, почувствовал только отвращение. Но эта покорная обреченность, молчание это, они были попросту ужасны. И вдруг завхоз поднял голову, посмотрел на меня и слегка улыбнулся одной щекой. «Ну что ж, ничего не поделаешь», — решил он печально и твердо. «Не ругайте меня, хранитель с директором». «Ну, пошли, пошли», — негромко и благодушно сказал Седой и похлопал его по спине. Они ушли. Остались четверо. Я, Зоя Михайловна, Седой военный и мадам Смерть. «Так», — сказал военный и прошелся по комнате. «Так, я вас очень попрошу. Вас и вас», — он строго ткнул в меня пальцем, — «никому ничего не рассказывать, понятно? А лучше вообще не говорите, что были здесь, понятно?» «Понятно», — ответил я. «Ну, конечно, конечно же!» — воскликнула Зоя Михайловна и, перепутав нас, одарила меня нежно восторженным чутким взглядом. Мадам Смерть молчала. За все время обыска она не произнесла ни слова. «Все, что относится к нашей работе, является государственной тайной», — продолжал военный, — «и разглашение ее карается очень строго. Понятно?» «Так точно», — ответил я. «Все понятно». Он недоверчиво покосился на меня, открыл портфель, вынул палочку сургуча, веревку, печать, спички и сказал: «Идемте». Я пришел к себе и бухнулся в кресло. Подумал, что надо бы хоть согреть чаю, но вдруг как-то разом перестал чувствовать, думать, существовать. Разбудил меня только телефонный звонок. Я посмотрел. Солнце уже затопило всю комнату. По вишням в саду веял теплый ветерок. Было полное утро. Я встал и снял трубку. Говорил директор. «Приходи сейчас же», — сказал он мне. «Знаю», — ответил я. «Откуда?» — удивился он. «Присутствовал». Последовала небольшая пауза, а потом он приказал. «Ну, иди». Когда я вошел в кабинет, директор сидел за письменным столом и о чем-то тихо разговаривал с Кларой. Увидев меня, они оба замолчали. «Так как же это вышло?» — спросил директор хмуро. Я стал рассказывать. И когда дошел до того, что поругался с военным, директор усмехнулся и покачал головой. «Все, партизанишь», — сказал он горько. «Ну-ну». А Клара пропела. «И надо вам было связываться». «Ну, а в чем дело, не знаешь?» — спросил директор. «За что его?» Я пожал плечами и улыбнулся. Он поймал мой взгляд и снова нахмурился. «Как это для тебя просто?» — сказал он, вздыхая. «Ну, до чего же все просто?» «Да не знает он ничего. Не знает», — быстро сказала Клара и взглянула на меня. «Молчи». Директор тоже посмотрел на меня и нахмурился. Потом отвернулся, снял трубку и начал куда-то звонить. «Пошли», — шепнула мне Клара. Мы вышли. На лестнице она вдруг остановилась и взглянула на меня. Это был открытый, ясный, вопросительный взгляд. «Ну что, Клара?» — спросил я. «Что, дорогая?» «Ничего», — ответила она громко и вдруг тихо спросила. «Мало вам было? Мало? Для чего вы их дразните? Зачем это вам?» «Я их!» — начал я, да так и не окончил. «Ведь и в самом деле получается, что дразню. Я-то стараюсь пройти тихо-тихо, незаметно-незаметно, никого не толкнуть, не задеть, не рассердить. А выходит, что задеваю всех, и Аюпову, и Масовичку, и того военного. И все они на меня кричат, хотят что-то мне доказать, что-то показать. А что мне доказывать, что мне показывать? Меня просто нужно оставить в покое. Товарищи, говорю я всем своим тихим существованием. Я археолог. Я забрался на колокольню и сижу на ней, перебираю палеолит, бронзу, керамику, определяю черепки, пью изредка водку с дедом и совсем не суюсь к вам вниз. 55 метров от земли, это же не шутка. Что ж вы от меня хотите? А мне отвечают, история — твое личное дело, дурак тетки. Шкура, кровь и плоть твоя, ты сам... И никуда тебе не уйти от этого, ни в башню, ни в разбашню, ни в бронзовый век, ни в железный, ни в шкуру археолога. Я хранитель древностей, говорю я, древностей, и все, доходит до вас это слово, древностей, доходит, отвечают они. Мы давно уже поняли, зачем ты сюда забрался. Только бросай эту муру, ни к чему она, слезай-ка со своей колокольни. Чем вздумал отгородиться 55 метров, подумаешь? Конечно, я сейчас здорово упрощаю весь ход моих мыслей. Делаю все ясным и четким. Тогда ничего этого, понятно, не было и не могло быть. Но вот то, что я крошечная лужица в песке на берегу океана, это я чувствовал почти физически. Вот огромная, тяжело дышащая, медленно катящаяся живая безграничность, а вот я, ямка, следок на мокром песке, глоток холодной соленой воды. Но сколько ты его не вычерпывай, а не вычерпаешь. Ведь океан тоже здесь. Я стоял против Клары и не знал, что сказать, молча смотрел на нее. А она вдруг улыбнулась, дотронулась до моей руки и очень певуче, медленно произнесла: «А что, если я влюблюсь в вас, хранитель?» Хохотнула и убежала. «Да», — подумал я, — «не надо было мне приезжать сюда с раскопок. Ведь чувствую, что этот день так не кончится, что-то еще обязательно произойдет». Так оно и вышло. прибежала вдруг старуха-казашка. «Иди, иди, пожалуйста, вниз», — сказала она, — «иди, канцеляр». «Да в чем дело?» — спросил я. «Что такое?» «Иди, пожалуйста, скорей», — повторила сторожиха. Я пошел. Дверь канцелярии была заперта. Пришлось стучаться. Отперла массовичка. В комнате были люди: Клара, кассир, молодой крепкий казах в своей постоянной кожаной куртке и крагах, контролерша, крошечная старуха-татарка, еще кто-то из обслуги музея. Все они столпились вокруг большого епископского кресла. На кресле сидела девочка. Была она худенькая, русенькая, с тощими острыми косичками, в старом, линялом, стиранном-перестиранном розовом платье. Она сидела и теребила платочек. Все молчали. В комнате царила тяжелая, отвратительная тишина. Я взглянул на Клару. «В чем дело?» — спросил я. Никто не ответил. «Вот эта девочка!» — вдруг громко сказала массовичка. «Выдает себя за племянницу товарища Сталина!» Этого я, конечно, никак не ожидал. «То есть как?» — спросил я ошалело и посмотрел на девочку. Она не шелохнулась, только крепче стиснула узелок. «Прошла без билета!» — объяснила мне массовичка. И когда контролерша ее остановила, она сказала, что она племянница товарища Сталина. И он разрешил ей ходить во все музеи и театры бесплатно. «Только этой идиотской петрушки мне не хватало», — подумал я и наклонился над племянницей Сталина. «А у вас есть какой-нибудь документ, девочка?» Она не ответила, только платочек в ее кулачке хрустнул. В нем была какая-то твердая бумажка. Судя по размеру, чуть мелочишки. Десятка на неделю, может быть, хватит. А когда ее спросили документы, вдруг прогремела массовичка, она ответила: «Мы наши документы не всем показываем». Я даже рассмеялся. Настолько это было хорошо. Молодец, девчонка, нашла правильные позывные. В кабинете наступило молчание. Я стоял и думал, что же мне делать. Потом снова наклонился над девочкой. «Вы сами-то не алматинка?» — спросил я. Она молчала. «Учитесь где-нибудь? Приехали к кому-нибудь? Ищите работу?» — осторожно спрашивал я. «Да что вы!» — начала Зоя Михайловна, но Клара вдруг повернулась и так взглянула на нее, что она не договорила. «У одних служила», — ответила девочка. «Но они мне ничего не давали, не одевали, я ушла». И только она сказала это, как лицо у нее стало сразу мокрым от слез. «Ну ладно, ладно», — сказал я сурово. Подошел к столу, налил ей полный стакан воды и сунул под нос. «Пей!» Она покачала головой. «Пей, пей!» Повторил я и вдруг увидел, как затряслись ее тоненькие, перевязанные красными тряпочками косички, как заходили ее острые лопаточки. «Пей! Иди!» — сказал я. «Вон сколько людей собрала!» И тут она вдруг заревела во все горло. Кто-то громко вздохнул. Я встал и отворил ей дверь. «Иди». «То есть как?» — громко заговорила массовичка. «Как? Послали уже за милиционером, товарищи. Ну что ж вы молчите? Что ж такое делается? Девочка, а ну-ка, ну-ка!» «Да замолчите вы», — сказал я тихо. «Клара Фазулаевна». Но их обеих уже не было. В окно я видел, как Клара вывела девочку на крыльцо, раскрыла свою сумочку из серебряных колец, сунула девочке что-то в руку. Девочка взяла, взглянула на нее каким-то быстрым зверушечьим взглядом и вдруг скатилась со ступенек. Я отошел от окна. «Хорошо», — сказала массовичка. «Вот сейчас придет милиционер. Что мы ему будем говорить? Вот, ну что вы ему скажете?» «Ничего. Как придет, так и уйдет». «Так все просто?» — спросила она меня иронически. «А как же?» «Простее простого». «А она?» «Ну что ж она?» «Больной ребенок. И все». «И все? И все, Зоя Михайловна», — ответил я очень твердо. «Все. До грошика. И ничего тут больше нет». «Послушайте же вы!» С каким-то даже горьким вдохновением взмолила Зоя Михайловна. «Да она, может, из семьи врага. У нее, может, вся семья сидит. Вы слышали? Она служила там, где-то в домработницах. Почему? Она не похожа на домработницу. Судя по ее внешности, она... А как она себя там держала? Пришел милиционер. Пожилой, усталый и простой человек в запотевшей гимнастерке. Пришел и ушел. Ничего не поняв и ничего не записав. Просто неодобрительно покачал головой и ушел. «Второй холостой вызов сегодня», — сказал он. «Прямо с ума сошли люди. От жары, что ли?» Меня вызвали в наркомпрос. Передал мне вызов директор. Специально позвонил, чтобы я зашел к нему в кабинет. Дождался, когда все уйдут. И только тогда сообщил, что меня хочет видеть зам наркома товарищ Мирошников. Предупредил, чтобы я ни в коем разе не опаздывал. Товарищ Мирошников только что пришел из армии, и все вопросы понимает по-военному. Четко, ясно, точно. Расхлябанности не терпит, растяп ненавидит. И еще директор мне посоветовал лишнего не трепать. Да и вообще, тут он сделал какой-то вихрастый жест. Не быть уж слишком-то умным, я улыбнулся. А тут и полсмеха нет, сурово обрезал меня директор. Индюк. Мудрил-мудрил, да и в суп попал. Ты знаешь эту историю? Знаю, — ответил я. Ну вот. А так не бойся. Он человек справедливый, только вот такие штучки... Опять тот же жест, но уже около головы. Ты брось, понял? Ну, иди. Я пошел. Зам наркома меня принял сейчас же, хотя и был занят. Разговаривал по телефону. Был он высок и плечист, с аккуратно подстриженными усами, и имели или еще чем он очень напоминал тот большой поясной портрет, что висел над его столом. Во всяком случае, хотел напоминать. А вообще-то это был рыжеватый мужчина, веснущатый, медлительный, уже, пожалуй, склонный к полноте, но еще никак не полный. Когда я вошел, он скосил на меня глаза и кивнул на диван. Я сел. «Хорошо», — сказал он в телефон, — «я тебе еще звякну. Ты что, у себя будешь?» «Хорошо. Вот и он как раз». Он положил трубку и позвонил. Вошла секретарша. «Ту мою папку», — попросил он. И когда девушка вышла, сказал, «Вот, говорил с вашим директором, вы его давно знаете?» Я сказал, что год. Он уволился из армии примерно через месяц после того, как я поступил в музей. Тут Мирошников слегка нахмурился. «А почему вы думаете, что он уволился из армии?» «Не трепись», — вспомнил я и сказал. «Он пришел к нам в военной форме». Зам наркома хмуро посмотрел на меня и объяснил. «Военизированный? Он же работник Осовиахима. А военизированная форма присвоена отнюдь не только армии, но и...» И дальше, как печатая... И войскам внутренней охраны, работникам НКВД, лесной охране и кое-каким другим организациям специального порядка. Это вам не мешало бы знать. Так, он распахнул папку, вынул оттуда какую-то бумагу и стал ее читать. Я сидел и ждал. «Кто такой Родионов?» — спросил он, не поднимая головы. «Вот окаянный старик», — подумал я и сказал. «Археолог-любитель. Кроме того, вырезает по дереву. И такие профессии есть». Замнаркома остро посмотрел на меня. «Быть археологом-любителем и вырезать по дереву?» «Любит точность», — вспомнил я и ответил. «Сейчас он пенсионер. Кажется, работает еще и счетоводом в общественном порядке». «Ага, вот это другое дело», — удовлетворенно кивнул головой замнаркома. «Значит, Родионов пенсионер». «Ну, а какую он получает пенсию? За что? Не знаете?» «Кажется, он партизанил», — ответил я. «То есть был партизаном», — строго поправил меня замнаркома. «Партизанить и быть партизаном — это вещи разные. Вы с ним знакомы?» «Он приходил в музей». Я кивнул. «Зачем?» Я ответил, что он приносил кое-какие находки. Ныне мы в этих местах производим поиски. «Поиски или раскопки?» Поправил или спросил меня замнаркома. Было очень неприятно. Оба они, тот на портрете, этот за столом, одинаково одетые, подтянутые, подстриженные, смотрели на меня, один с издевочкой, другой неподвижно и строго. «Поиски — это и есть разведочные раскопки», — ответил я. «На поверхности ведь ничего не валяется, копать надо». Зам наркома побарабанил пальцами по столу. «Так», — сказал он, о чем-то размышляя, — «так, надо копать». «И вы копаете, отлично. Это что же Корнилов копает?» Он назвал это имя так просто, как будто Корнилов только что вышел из комнаты. Я ответил, что да, копает Корнилов. «Тот самый?» — спросил он, — «что был уволен из публичной библиотеки». «По-моему, он не был уволен», — ответил я. «Он попросту не поладил с научным руководством и ушел. И вы его сейчас же приняли в музей». Я вздохнул. «Принимает только директор». «А он даже не посоветовался с вами», — покачал головой замнаркома. Меня все это уже начинало злить. И я довольно резко ответил, что, конечно, директор со мной советовался, и я сказал, что такой работник нам нужен. «Ах, вот как!» — кивнул головой замнаркома. «А не сказал вам директор, за что именно его уволили? Ведь, как я слышал, тут что-то и с вами связано». «Вот кого же из нас троих он подкапывается?» — подумал я, и, чтобы не сказать лишнего, только хмыкнул что-то. Он посмотрел на меня, понял, наверное, что во мне происходит, и сказал уже иным тоном. «Хорошо. Положим, что к вам это не имеет отношения. А вот что за конфликт? У вас вышел в музей». Я ответил, что если речь идет о моем столкновении с Зоей Михайловной, то все получилось из-за того, что она начала хозяйничать в моем отделе. Сняла с экспозиции портрет одного ученого, а мне это не понравилось. «Кто же этот ученый?» — спросил замнаркома. Я ответил ему, что снят был портрет археолога Кастанья. «Кого-кого?» — спросил он быстро. Я повторил по слогам. «Кастанья». «Никогда не слышал». «А чем он замечателен?» — снова спросил замнаркома. Я ответил. «Работами по древнейшей истории». Он усмехнулся. «Первый раз слышу». «Вот работы Моргана». «Академика Марра по древней истории читал и даже сдавал, а Кастанье слышу первый раз». «Ну хорошо, век живи, век учись. А вообще он что, прогрессивный ученый? Он в советское время работал или был сослан сюда еще при царизме?» Я ответил, что ссыльным Кастанье не был. В советских учреждениях никогда, кажется, не работал, да и большим ученым его тоже, вероятно, не назовешь. Но для древнейшей истории Семиречья он, как я понимаю, сделал все-таки чрезвычайно много. «Даже чрезвычайно», — усмехнулся замнаркома. «Ну, хорошо». «Кастанье сделал чрезвычайно много для истории Семиречья. А вот, скажем, такой ученый, как Фридрих Энгельс, сделал чрезвычайно много для древней истории вообще. Его портрет у вас висит?» Я ответил, что портреты Энгельса у нас висят в разных отделах. «А в вашем?» — спросил он. «У нас нет». «Жаль, жаль». Зам наркома выдвинул ящик стола, вынул оттуда книгу в бумажной обложке и протянул ее мне. «Вот, пожалуйста, даю. В этой книжке все работы Энгельса по древнейшей истории. Сидите и читайте. На работу можете сегодня не выходить. Читайте. Скажите, что я разрешил». «Сотрудник музея, историк, образованный человек!» Вдруг взорвался он. «И не читал Энгельса. Это ж позор. Вы понимаете, позор. И для вас, и для нас, и для всех». «Энгельса я читал», — ответил я. «Значит, плохо читали», — обрезал он меня. «Вы занимаетесь древнейшей историей Семиречья, так вот, читайте о ней, читайте, здесь все, что нужно есть». «Хорошо». Я взял книгу и спрятал. Зам наркома посмотрел на меня и вдруг заворчал. «А то нашел, кого показывать Кастанье, преподаватель французского языка в кадетском корпусе. Никто, мол, его не знает, а я вот знаю и выставляю, ведь... Это же самое у вас получилось и с библиотекой. Что, неужели вы ничего еще не поняли?» Я покачал головой. «Лежали в библиотеке какие-то книги. Никто ничего о них не знал, никто ими не интересовался. А вот пришел такой просветитель-ценитель и все разъяснил. И показал, какие ценности валяются под полкой. Вот ведь на что бьет ваша статья. А вот что эта библиотека обслуживает тысячи человек, что у нас в республике 15 вузов, несколько тысяч студентов, и каждому студенту нужно сунуть в руки учебник, что любое задание читателя выполняется за 20 минут, об этом вы писали? Нет. Вам редкости нужны. А что они редкости? Ну что, они и есть редкости. Привезли их в библиотеку, положили на полку, они и пролежали там 15 лет. А вот то, что каждый день читальные залы посещают сотни человек и уходят удовлетворенные, это не ваша тема, верно? Теперь он говорил со мной хоть и ворчливо, но, пожалуй, даже благожелательно, так как взрослый человек разговаривает с недорослем. Эки же ты болван, братец, однако. Это мне в конце концов надоело, и я сказал: «Я выполнил задание редакции, вот и все». Он сразу подхватил брошенную перчатку. «Нет, не все!» Зло повысил он голос. «Далеко не все! Работаете у меня вы, а не редакция и не редактор. Вот я вам даю указания, а вам надлежит их слушать и делать выводы. Еще будьте вы, пожалуйста, повежливее с посетителями, ведь на вас же жалуются. Пришел к вам старик, заслуженный партизан, герой, а как вы с ним обошлись? Даже читать неприятно, что он пишет. Вот, пожалуйста». И он протянул мне то самое прошение, которое я уже видел в музее. «Да сколько ж он их разослал!» Невольно вырвалось у меня. «А что, вы это уже видели?» «Директор показывал?» Быстро спросил меня замнаркома. «И что он вам говорил?» «Ничего не сказал?» «Зря». «Ну так вот я вам говорю, и очень прошу, чтобы такие жалобы больше не повторялись. Пришел в учреждение старый заслуженный человек, сделал рациональное предложение. А сотрудник, молодой человек, на него и смотреть не хочет. Отвернулся и цедит что-то сквозь зубы. Ваш товарищ, пожилая женщина, говорит вам: зря вы повесили на самом видном месте какого-то генерала». Я открыл был рот. «Ну хорошо, хорошо, пусть статского советника, пусть. Ведь никто эти формы не помнит и не знает, а царские ордена да погоны, они сразу бросаются в глаза и вызывают недоуменные вопросы. Ну и что ж?» — спросил я. Он пожал плечами. «Да ничего особенного, но только зря все это. Повторяется та же история, что и в библиотеке. Все-то вам хочется чем-то блеснуть, кого-то удивить, поразить. Несерьезно это». Я сидел на диване и слушал его. Все его доводы, в общем, слагались в достаточно стройную систему. Возразить мне было нечего. Просто у нас с ним, как говорят физики, были совершенно разные системы отсчета. И я ползал где-то на другой плоскости. Вот и все. Он замолчал и посмотрел на меня. «Вижу, что вы никак не согласны». «Нет», — ответил я, — «никак. Но понимаю, что кому-то и так можно думать, потому что дураку закон не писан», — улыбнулся он. «Нет», — ответил я искренне, — «вы умный человек и говорите умно. Вот я даже не сразу соображу, что же вам ответить, хотя вы и не правы». Он вдруг засмеялся. «Ладно, идите, работайте. Только подумайте, о чем я говорю. Связывайте, связывайте свою древность покрепче с нашим временем!» — крикнул он весело. «Знаете, был такой поэт Безыменский? Так вот он очень хорошо написал как-то: «Только тот наших дней не мельче, кто за любой мелочью может революцию мировую найти». Вот. Ищите мировую революцию во всех ваших мелочах. Каждый экспонат должен напоминать только о ней. А вот того генерала...» Он засмеялся. «Да сбросьте вы его к бесу. Но зачем вызывать лишние вопросы да недоумения? Сбросите?» «Нет», — ответил я, — «не сброшу». «Вот как?» Его лицо сразу застыло, глаза потухли. «Так вот как вы за него, выходит, держитесь?» — спросил он задумчиво и насмешливо. «Хорошо. Тогда напишите мне подробную докладную. Кто он, что сделал и почему вы его считаете нужным выставить? а я пошлю ее в Москву, в Ком-академию, и пусть там разбираются. Вот так. Когда я вышел из кабинета, оба хозяина его глядели мне в спину одинаково прозорливыми, пронизывающими, беспощадными глазами. Глава третья. Ночью дед постучался ко мне. Я слышал, что он пришел и стоит за дверью, но так здорово заспался, что мне не хотелось подниматься. Дед постоял в коридоре, послушал, потоптался немного, потом кашлянул, стукнул одним пальцем и деликатно спросил: «К вам можно? Вы один?» Я встал и отворил ему дверь. Дед стоял на пороге под желтой угольной лампочкой и держал в руках что-то большое, четырехугольное, покрытое черной клеенкой. «Что это?» — спросил я. Он сурово взглянул на меня и шагнул через порог. «Измучился как черт», — сказал он и сердито поставил ящик на стол. «Что, один? А я думал, кто-то есть. Ух, нечистая сила!» Он бухнулся в кресло и сорвал картуз. «Ух, четыре версты вот эту музыку пер! Ну, просто сварился. Вот, вся спина пристала, а тут ты не открываешь. Ну, думаю, наверное, красавица сидит». «Что это ты притащил?» — прервал я недовольно. «Что притащил-то?» Дед вынул из кармана красный платок в горошек и обтер лицо. «Это, брат, такая хитрая штука, что... И всего-то в нем фунтов 30, а ведь еле-еле допер, все руки оттянуло. Это, брат, очень большое дело, международное. А ну-ка, снимай, снимай своих тигров да баб. Будем Англию, Америку слушать, что они там о нас». Тут он сдернул клеенку, и я увидел приемник с серебристыми лампами и мутным желтым глазом внизу. Приемник был навешенький и блестел. «Откуда это у тебя?» — спросил я. Дед рассмеялся. «Украл!» — ответил он счастливо. «Ну что вытаращился? Правду украл. Вот шел мимо совнаркома. Окна открыты, а он на подоконнике стоит, орет. Ну, я его, конечно, в охапку и к тебе. Сейчас милиция придет. Скачи в окно». «Так...» — он наклонился над приемником. «Где ж мы его? А, вот где. Я ведь, пока ты в горах водку пил, да с девками блукал, всю музыку у тебя в комнате наладил. Вот сейчас и включим». Он повозился минут пять, и вдруг резкий гортанный голос из-под его рук крикнул что-то короткое и угрожающее. А серебристые лампы ожили и стали, как рыбьи пузыри, медленно наполняться красно-желтой кровью. Глаз внизу вспыхнул открыто и чистым зеленым светом резко мигнул, погас и снова загорелся, уж спокойно и глубоко, только слегка сужая и расширяя зрачок. Тот же голос из ящика крикнул еще что-то, и вдруг все оборвалось. Приемник задрожал, загудел, послышался треск, шипение, как будто в комнату внесли раскаленную сковороду. Я знал, что это аплодисменты. Потом все смолкло, и вдруг запела женщина. «Какая страна?» — спросил дед отрывисто. «Франция», — ответил я. «Ария Кармен». «А, город Париж, сразу угоришь. Послушаем, послушаем». Дед сел в кресло, вынул из кармана кисет с алыми махровыми кочанами, залез в него двумя желтыми, похожими на лекарственные корешки, пальцами и вывернул целую щепоть крупки. Потом спросил у меня газету и закурил. «Душистый голос!» Вздохнул дед и решительно повернул винт. Раздался писк, визг, вой, затем широкое и злобное завывание какого-то космического вихря. Так, наверное, на солнце воют протуберанцы. И вдруг кто-то по-дурацки хохотнул и быстро-быстро заговорил по-немецки. А тон был одесский, шутовской. «Я раньше по-немецки все понимал», — сказал дед. «А сейчас вот звук знакомый, я ничего не разберу. Нам, понимаешь, сюда в 16-м австрияков пригоняли. Так вот я ими и командовал, сторожил их. А что там сторожить? Куда им бечь? Они землю копают или на траве валяются, а я к станишницам заваливался. Была у меня одна бабенка, похоженькая. Вот я к ней и уходил». А им говорю, ну, смотрите, перца, один убежит, всех пошлепаю и себя напоследок. Ничего, только смеются черти. А сейчас вот только один гул слышу. Он прислушался. А что это они сейчас загоготали? Я перевел какую-то дурацкую шутку. Дед покачал головой. Да чего ж им весело при Гитлере живется? Все они просмеются, сказал он и вдруг спросил. А война будет? Я пожал плечами. Наверное, будет, дед. Будет. Дед твердо и печально кивнул головой. Обязательно будет. И директор тоже говорит. Не надеюсь, что все так обойдется. Это ведь он тебе бандуру прислал. Пусть хранитель, говорит, слушает и понимает. А то язык у него больно длинен стал, не по времени немножко. Это он тебе сказал? Испугался я. Нет, это я тебе говорю, нахмурился дед. Ты что, опять своего Милюкова повесил? Повесил, сказал я. А тебе что, жалко? Ничего мне не жалко, ответил дед. Только уж больно громко ты идешь. Ну на что ж он тебе нужен? Никто и фамилии такой не слыхал, а ты раскричался, разошелся, хоть яйца пеки, и поставил на своем. Шум, крик! Она к директору побежала. Ну, к чему это? А если по-умному? Полежал бы он у тебя недельку в комнате, а потом взял бы ты его и повесил, тихо, мирно, без шума, и никто б ничего и не знал. Дед говорил теперь негромко, задумчиво, сокрушенно. И лицо у него было тоже недоуменное, и слегка даже растерянное. Это растрогало меня. Никогда я его не видел таким. «Надо было б его обратно повесить, дед, — сказал я, — не в генерале дело, а в том, что дай этой стерве волю, так она всю страну запишет во вредители. Ишь ты!» — дед усмехнулся и покачал головой. «Ишь ты, как тебе некогда! Она, значит, нас запишет, а ты опять выпишешь». Нет, не выходит что-то так. Она сама тебя, когда зла дойдет, запишет, куда следует. Вот это так. Ее никто не осудит. Бдительность, вот и весь разговор. В голосе его слышалось теперь горечь и укоризна. Это меня разозлило. Это ты-то горло дерешь, взорвался я. Ну, знаешь, я хотел сказать что-то еще очень обидное, и вдруг осекся. Совсем другой человек... Спокойный и печальный смотрел на меня.